Тафиль подавила желание ударить короля джиннов и стиснула зубы. А разве айфридомсу это не означает, что мана будет вытекать из него, если внутри него больше маны, чем в его окружении? Но это также означает, что у него никогда не кончится мана, если только мир не исчерпает ману, сказал Мервин, склонив голову на бок. Что в этом плохого? Эта операция не может провалиться, спросила Тафиль. Мервин фыркнул. Поверь мне, я доктор. Ты серьезно? Спросила Алора, вмешиваясь в разговор. Нет, сказал Мервин. Я просто хотел сказать это хотя бы раз. Конечно, Вур не может быть первым, кто загадал желание, например, увеличить регенерацию маны, сказала Тафиль, останавливая Мервина от удара копьем в грудь Вура. Почему я никогда не слышал ни о ком с таким телом? О, это потому, что они истекут кровью, если не заклеят дыры. Или иногда существа заползают в дыры и откладывают яйца или лакомятся их внутренностями, сказал Мервин. Но если они закроют дыры, то у них больше не будет повышенной регенерации маны. Лицо Тафиль потемнело, когда она щелкнула по копью пальцем. Ты была права, сказала она Алоре. Ты должен быть осторожен в своих желаниях, Вур. Значит, мы не проткнем дыры в моем теле? Спросил Вур. Не говори так разочарованно, сказала Тафиль. Вместо этого ты должен злиться на джинна. Том 3, глава 20. Ну, все, о чем вы просили, было сделано, великая княгиня, сказал рыцарь, опускаясь на одно колено. Маги готовы приступить к ритуалу призыва в любой момент. Женщина Аполлония кивнула, ее золотые волосы упали ей на лицо. Она смахнула их рукой и откинулась на кресло. А как насчет других герцогов? Они ответили, все, кому вы отправили приглашение, его приняли, сказал рыцарь, и добавил после короткой паузы, включая повелительницу демонов. Рука Аполлонии, которая тянулась к чашке чая, замерла в воздухе. Она приняла приглашение, она лично приедет на мой осенний банкет, рыцарь кивнул, и Аполлония упала обратно в кресло. Невероятно, сказала она, и на ее лбу появились морщины. Она отклоняла каждое приглашение, когда-либо отправленное каким-либо дворянином. Почему она приняла мое приглашение? Может, она смогла узнать? Все возможно, великая княгиня, сказал рыцарь, все еще стоя коленом на полу. Находясь снаружи, я не мог отделаться от ощущения, что за мной наблюдает пара глаз. Я не смог никого найти, но мне было очень неудобно. Он сделал паузу, когда зеленые глаза Аполлонии сузились. Я не хочу вас тревожить, и, возможно, это моя паранойя. Но в качестве страховки, могу я предложить изменить положение портала призыва? Крепость у драконов относительно пуста, и никто не пойдет так далеко на север во время банкета. Очень хорошо, Даниэль. Я оставляю это на тебя, сказала Аполлония. Помни, ты мой самый надежный слуга. Не обманывай моих ожиданий. Если все пройдет хорошо, вы станете императрицей еще до того, как расцветут цветы следующей весной, сказал рыцарь, еще ниже склонив голову. На губах Аполлонии появилась слабая улыбка. А если дела пойдут не так, этого не случится. Ничто, кроме стихийного бедствия, не помешает вашим планам осуществиться, сказал рыцарь и поднял голову, встретившись взглядом со своей госпожой через забрало. Даже если это будет стоить мне жизни, я выполню все, что вы от меня попросите. Не глупи, Даниэль, сказала Аполлония. Последнее, что я хочу, чтобы ты сделал, это умер. Ты понимаешь? Да, великая княгиня. Простите меня. Мужчина с усами запрыгнул на место водителя вагона, в котором находилась группа Вура. Он кивнул пятерым людям, прежде чем повернуться лицом к Тафиль. Мы собираемся войти на территорию великой княгини Аполлонии. Как раз вовремя, сказала Алора, вытягивая руки и ноги. Здесь стало слишком тесно. Ее взгляд блуждал по комнате, прежде чем остановиться на Стелле и Мервине, особенно с этими двумя надоедливыми вещами, которые поднимают бурю. «Это не моя вина», — заплакала Стелла. «Этот глупый джинн слишком настойчив. Поторопись и загадай желание, Вур. Я больше не могу этого выносить. Он так раздражает, что мне хочется уничтожить весь мир, чтобы заставить его замолчать». Мужчина с усами прочистил горло. «Наш лидер говорит, что скоро нам придется расстаться. Мы доставили вас в ближайшую человеческую крепость в соответствии с нашим первоначальным соглашением». Он вздрогнул, когда Стелла посмотрела на него. «Было приятно путешествовать с вами». Прежде чем Вур или Тафиль успели ответить, усатый человек спрыгнул с места водителя и сел в другой вагон колонны. Тафиль ткнула Мервина в бок. «Ты должны понять, девушки не любят мужчин, которые слишком настойчивы, несмотря на истории, говорящие об обратном. Мервин покачал головой. «Я уверен, что со временем смогу покорить сердце Стеллы». На его ладони распустился цветок, и он подлетел к Стелле, протягивая его ей. «Пожалуйста, прими этот маленький знак моей любви. Даже если ты не примешь меня, это... Вур, быстрее загадай желание». Стелла дернула Вура за волосы, прервав речь Мервина. «Ты мне доверяешь?» «Да, правильно, это я тебе посоветовала стать драконом-элементалистом, чтобы расти быстрее, и я не ошиблась. Ты и вправду стал полноценным драконом, не так ли?» Стелла покачала головой вверх и вниз, снова заговорив, вместо того, чтобы позволить Вуру открыть рот. «Тогда ты снова можешь мне доверять. Твои интересы в моих интересах, и ты не пожалеешь, если послушаешь моего совета. Хорошо, Тафель хочет, чтобы вы стали более независимыми и развили свои увлечения и пристрастия, но этот тупой джинн сведет меня с ума еще до того, как это произойдет. Итак, я скажу тебе, чего желать, понял? На самом деле, я дам тебе целый список вещей, которые ты можешь пожелать, а затем ты сможешь выбрать один из них». Вур кивнул. «Это звучит намного проще, чем думать, чего я хочу сам». «Стелла снова использует тебя», — вздохнула Тафель. «Во-первых, я никогда не использовала Вур», — сказала Стелла, показывая Тафель язык. Она дернула запястьем, и огненный шар вылетел из плеча Вура, ударив Мервина, который подлетел еще ближе к Стелле. «Хорошо, позволь мне придумать несколько идей для тебя». Она положила пальцы на виски, ниже рогов, и закрыла глаза. Из ее горла вырвался пронзительный гул, когда ее лоб начал то сжиматься, то расслабляться. «Хорошо, вот мои предложения желаний. Желание иметь возможность взять второй подкласс. Желание всего золота, которое Мервин способен сделать. Желание бесконечного кувшина алкоголя. Желание тарелки, которая может бесконечно дублировать еду. Желание большего запаса маны. Желание большей физической силы. Желание способности говорить два предложения сразу. Желание способности думать о двух разных вещах одновременно на 100% своих мыслительных способностей. Желание большей выносливости. Желание ауры харизмы, которая заставляет людей автоматически доверять тебе. Желание более быстрых рефлексов. Желание способности засыпать мгновенно, не ворочаясь в течение 30 минут. Желание, чтобы Тафель была более нежной. Что? Желание, чтобы Алиса была менее сварливой. А? Желание, чтобы твои элементали стали сильнее. Желание, чтобы Мервин стал немым. Желание, чтобы Мервин влюбился в свое отражение. Желание, чтобы Мервин влюбился в камень. Желание, чтобы Мервин оставил твою милую, очаровательную дочь королевы фей в покое. Желание, чтобы Мервин ушел. Желание. Стелла сделала паузу и глубоко вздохнула, ее лицо покраснело от безмолвия, возможность никогда больше не пользоваться ванной, желание о кошельке, в котором всегда есть деньги, желание, чтобы все комары в мире умерли, желание больше желаний. На самом деле, нет, не надо, если ты захочешь больше желаний, он никогда не уйдет, пожелай чего угодно, пожалуйста, только скорее загадывай желание. Во всех моих предложениях должно было быть что-то, что тебе понравилось. Да, Вур почесал нос. Ты говорила слишком быстро. Можешь повторить? Лицо Стеллы помрачнело. Она подлетела к похожей на солнце руне на плече Вура и погладила узор. Ширил, понятно, что Вур не хочет загадывать желание. Помоги мне сжечь Мервина дотла. Хорошо, я думаю, тебе следует отказаться от Стеллы, сказала Тафель Мервину. Феи не чувствуют любви. Она и вправду может заставить тебя исчезнуть. Я тебе не верю, сказал Мервин. Стелла такая красивая. Я уверен, что внутри она еще более красивая. Она просто говорит такие гадости, потому что стесняется. Том 3, глава 21. Кто это? Сэр Даниэл, сказал стражник. Это конвой торговцев. Обычно они проходят примерно в это время после того, как собирают товары у племен, живущих в дикой местности. Доверенный слуга Аполлонии поднял бровь, прежде чем опустить забрало. Понятно, сказал он, когда конвой остановился у ворот крепости. Чтобы путешествовать по пустыне, они должны быть довольно сильными. Как долго они обычно остаются перед отъездом? Только на день, сказал стражник, пока люди внизу обыскивали вагоны. Здесь не так много людей, с которыми можно торговать. Обменявшись некоторыми товарами, они двигаются на юг, в Бергию. Я не знаю, куда они идут после этого. Один день, сказал Даниэль, тогда не должно быть никаких проблем, капитан. Крикнул голос снизу. Есть проблема. Даниэль не сказал ни слова, подошел к краю стены и наклонился, глядя на стражника, который только что говорил. Стражник рядом с Даниэлем нахмурился и тоже наклонился. «Что такое?» – спросил он, хмуро глядя на своего подчиненного. За мужчиной на земле стояла группа из 5 человек странного вида. «Вы помните приказы, которые мы получили 2 дня назад, капитан?» – спросил Джеймс в ответ. «Эти люди не имеют документов. У них нет формы идентификации. Тогда откажи им во входе», – сказал капитан стражи. «Приказ есть приказ, но, капитан, они идут с севера. Если мы не впустим их, они умрут от зверей. Разве мы не можем сделать исключение на этот раз? Мы можем подержать их в камерах, пока эти приказы не будут сняты». Капли пота выступили на лбу капитана стражи, когда его зрачки сместились к уголкам глаз, украдкой взглянув на рыцаря, который отдал им приказ не допускать в крепость всех людей без документов. К сожалению, он не мог сказать, о чем думал Даниэль, из-за забрала, закрывающего его лицо. Губы капитана стражи растянулись в неловкой улыбке, когда он повернулся к рыцарю. «Они и вправду умрут, если вы прогоните их». Даниэль не ответил, он повернулся и пошел вниз по лестнице, ведущей к земле. Он вышел за ворота и остановился перед Джеймсом и группой из 5 человек. Он поднял забрало и скрестил руки на груди. Прежде чем он успел что-либо сказать, к нему подошел лысый торговец, потирая сальные руки. «Они не с моей группой», — сказал он, потянувшись к талии, и его рука исчезла в кушаке. В его ладони появился маленький коричневый мешочек, который он протянул рыцарю. «Надеюсь, их прибытие не повлияет на мою группу торговцев». Рыцарь отшвырнул мешочек, глядя на торговца. Он указал на полуобнаженного мужчину с каштановыми волосами и золотыми глазами, который, похоже, был лидером группы. «Кто ты?» «Я Вур», — сказал Вур. Он сделал паузу на мгновение, прежде чем добавить. «Привет». Девушка с фиолетовыми украшениями для волос, напоминающими рога, вздохнула и шагнула вперед. «Мы авантюристы», — сказала она. «Есть проблемы, что за город не пускает людей даже за небольшую плату?» «Это крепость, мэм», — сказал Даниэль. «Он не предназначен для гражданских лиц. Что вы подразумеваете под авантюристами? Вы ищете смерти в глуши ради острых ощущений?» Он хмуро посмотрел на рыцаря, одетого в полный комплект латных доспехов. «Какому дворянину вы служите? Брать благородных дам в неизведанные земли, чтобы произвести на них впечатление, крайне безответственно. Если бы ваш сюзерен узнал, что бы он сказал? Полагаю, на этом континенте нет авантюристов», — пробормотала Тафель. Она коснулась своих рогов. «По крайней мере, есть демоны». «Ахо?» — спросил мистер Скелли. «Кажется, у меня здесь самый высокий авторитет». Он положил свою бронированную руку на плечо Вура, прежде чем пройти мимо него. Он остановился прямо перед Даниэлем и скрестил руки на груди. «Не будь таким привередливым. Ты когда-нибудь ухаживал за девушками в военной форме? Честно говоря, между нами, рыцарями, мы не должны соблюдать так много правил. Вы согласны? Не смешивай меня с такими отбросами, как ты», — сказал Даниэль. Его лицо скривилось. Мистер Скелли щелкнул зубами, издавая звук, как будто кто-то щелкнул языком. «Ты уверен, что именно так хочешь со мной обращаться? Ты даже не знаешь, кто мой сюзерен, а я точно знаю, кто твой». Он потянулся вперед и ткнул переплетенных тигров на нагруднике Даниэля. «Если я пожалуюсь своему сюзерену, как думаешь, он не сможет доставить неприятности твоей госпоже?» «Я уверен, что сможет». Даниэль стиснул зубы, когда его глаза метнулись вниз в поисках символа, чтобы идентифицировать дворянина-рыцаря перед ним, но его не было. Если этого рыцаря послал кто-то из союзников великой княгини, то он не мог позволить себе оскорбить его сейчас. Но если он принадлежал к фракции, верной императрице, Даниэль сделал шаг назад, повернув голову к капитану стражи, все еще стоявшему на вершине крепостной стены. «Сопроводите эту группу искателей острых ощущений в гостевые комнаты. Убедитесь, что люди сопровождают их для их безопасности». Он сузил глаза на рыцаря, стоящего перед ним. «Улицы крепости близко к пустыне могут быть опасны. Было бы лучше, если бы вы не бродили, чтобы не случилось несчастного случая». Мистер Скелли усмехнулся. «Если с нами что-нибудь случится, твоя хозяйка узнает об этом первая». Два рыцаря уставились друг на друга, не двигаясь. «Почему улицы могут быть опасными?» — спросил Вур, снимая напряжение. «Какой смысл в стражниках, если они не могут выполнять свою работу?» «Вур, давай не будем ссорить их еще больше», — сказала Тафель, хватая Вура за руку. Нельзя так просто называть людей слабыми. Вур наклонил голову. Потому что правда ранит. Хорошо, просто перестань болтать, сказала Тафель, игнорируя гневные взгляды окружающих их стражников. Давайте не будем начинать войну в первую же неделю, пока мы здесь. http://2024.1819543. Том 3. Глава 22. На самом деле все просто, сказал мистер Скелли, все еще одетые в полный латный доспех. Императрица самое главное. Под ней, ее вассалы, дворяне. Ниже дворян стоят рыцари, а ниже рыцарей, простолюдины. И после прихода императрицы авантюристов начали угнетать, и рыцари забрали всю их работу. Тафель нахмурила брови, и Алиса ухмыльнулась, толкнув демона в бок. «Ты сейчас думаешь о свержении императрицы?» — спросила Алиса самодовольным голосом. «Посмотри, как она притесняет простых людей и мешает им двигаться вверх по социальной лестнице». «Ну, знаешь, в этом нет вины императрицы», — сказала Тафель. «Она унаследовала неисправную систему, и у нее может не хватить сил для внесения изменений». Алиса вздохнула. «Я не понимаю, почему ты так упорно защищаешь ее?» — сказала она, прежде чем покачать головой. «Ты очень непреклонна в вопросе начала войны», — сказала Тафель, перебивая Алису. «Не забывай о нашем соглашении». Алиса цокнула языком. «Я помню. Я с нетерпением жду того дня, когда стану лидером этой группы», — сказала она. «Тогда она, наконец-то, сможет показать свой истинный потенциал». Тафель подняла бровь. «Ты хочешь сказать, что я не умею управлять группой? Может, мне придраться к твоим недостаткам, мисс Зависимая от Вура?» Чаша, которую Тафель вынула из портала, разбилась, когда ее хватка усилилась. «Я не...» Взгляд Вура метался туда-сюда между двумя девушками. Алора ткнула его в бок и прошептала. «Начинается что-то страшное». Тафель и Алиса обернулись и посмотрели на полиморфного дракона. «Мы страшные», — Алора моргнула. «Я говорила не о вас двоих», — она указала свободный мир на единственное окно в комнате, которое было напротив двери. Его закрывала занавеска. «Вы этого не чувствуете?» «Что чувствуете?» — спросила Алиса, нахмурив брови и подошла к окну. «Если прямо за этим окном есть что-то, что попытается напугать меня, когда я открою занавеску, я убью его», — она сказала громким голосом в сторону окна. «Слышишь?» Тафель закатила глаза. «Не глупи», — сказала она, схватив один конец занавески и откинув ее в сторону. «Там ничего не было. Слабое красное свечение освещало горизонт, исходящее из-за крепостных стен». Тафель вздрогнула, когда ее руна, ранее скрытая, материализовалась у нее на лбу, мигнув дважды. «Эмиль?» Ее брови нахмурились. «Стоп, нет, это не он, и это не Сьюзан». Голова Вура появилась у плеча Тафила. «Может, дракон?» — спросил он, глядя на красное свечение вдалеке. «Похоже, что это дракон. Возможно, происходит что-то непонятное», — сказал мистер Скелли. «Нет веской причины выгонять людей без документов из крепости, если только обитатели крепости не делают что-то, что могут видеть только определенные люди». Он кивнул. «Пойдемте посмотрим». «Ага», — сказала Тафель, отходя от окна. «Пошлите. Я хочу узнать, что это за чувство». Алиса вздохнула, следуя за Тафель. Алора и Вуру ставились друг на друга, когда все трое вышли из комнаты. «Они и вправду не относятся к тебе как к лидеру, да?» — спросила она. Она хлопнула его по спине. «Прояви больше самоуважения. Если ты дракон, ты должен все контролировать. Если только ты не ленивый тип, которому нравится позволять другим людям делать что-то за него, чтобы ты мог спать дольше. Боже мой, это так, не так ли? Ты прямо как мой папа». Вур моргнул, когда Алора выбежала из комнаты, оставив его одного. Он опустил голову и постучал по татуировке розы на груди. «Что плохого в желании поспать подольше? Только когда спишь целыми днями», — ответила Стелла усталым голосом. «Вур, ты знаешь, как трудно запереть этого глупого джинна. Он слишком много сопротивляется. И он продолжает смотреть на меня такими глазами, которые говорят: свяжи веревку крепче. Если ты не загадаешь свое желание в ближайшее время, я скормлю его дракону в твоей голове». Вур вздохнул и повернулся к открытой двери. Возможно, Алора была права. Его не уважали как лидера группы, потому что он не вел себя как лидер. Тогда все, что ему нужно было сделать, это добраться до светящегося красного света первым, и тогда его группа поймет, что вместо этого они должны были следовать за ним туда. Он открыл окно, встал на подоконник одной ногой и выпрыгнул наружу, превратившись в дракона. Во время взлета его хвост случайно разрушил часть здания, в котором они остановились, но он, похоже, этого не заметил. Но стражники внизу это определенно заметили. Они сразу же закричали, в результате чего из ранее неосвещенных зданий начал появляться свет. Мужчины выбежали из казарм, но застыли на месте, увидев, как вур пролетел у них над головой. Они обменялись взглядами и согласились сделать вид, что ничего не видели, даже не сказав ни слова, и пошли обратно внутрь. Несколько стражников собрались вместе, включая капитана стражи, но в этот момент в центре крепости без предупреждения появился второй дракон, разрушивший несколько зданий, а затем он взревел: «Вур, подожди меня», и взлетел в воздух, оставив после себя группу перепуганных стражников и трех сбитых с толку людей. Том 3, глава 23. Что это за дворянин? У него даже нет коня. Наверное, какой-нибудь захолустный рыцарь, сказал другой стражник. В наши дни даже глупые дети могут быть посвящены в рыцари, нельзя ожидать, что у всех у них будут лошади. Другой стражник усмехнулся, а мужчина в костюме покачал головой. Посмеиваясь, стражник прислонился спиной к забору и постучал по задвижке, удерживавшей металлические ворота на замке. «Как ты думаешь, повелительница демонов и вправду появится? Банкет почти закончился». «Она?» – спросил другой стражник, закатывая глаза. «Я не думаю, что он придет. Если бы я был на ее месте, мне было бы слишком стыдно показать свое лицо. Своей политикой она втоптала империю в землю. Чудо, что никто еще не пытался ее убить. Она закроется в своем дворце, как обычно, игнорируя все приглашения». «Заткнись», — сказал человек в костюме, глядя на стражника. «Великая княгиня сказала, что императрица приедет. Она не стала бы лгать и уж точно не заставила бы меня ждать здесь». Стражник фыркнул. «Ты бы узнал ее, если бы она появилась. Держу пари, ты никогда не видел ее лица вживую». «Я уже видел ее раньше», сказал мужчина тихим голосом, практически рыча. «Если ты еще хоть слово скажешь, я доставлю твою голову твоей семье еще до наступления ночи». Другой стражник оторвался от стены и выпрямился. Человек, шедший по дороге, оказался в пределах слышимости. Это была девушка с темно-рыжими волосами и зелеными глазами. На ней был дорожный плащ, закрывавший каждый дюйм ее тела, кроме головы. Он волочился по земле, даже ее ноги были спрятаны под тканью. С каждым ее шагом раздавался металлический лязг, каждый шаг отдавался в голове стражника. Она остановилась перед ошеломленным стражником, но он не проронил ни слова, и из-за этого на ее лице появилось хмурое выражение. «Простите», стражник вздрогнул и затаил дыхание. «Ваше приглашение, мадам?» Хмурый взгляд девушки усилился. Она расстегнула свой дорожный плащ, обнажив черную как смоль броню, и осмотрелась. Через мгновение она закрыла свой плащ. Ее руки были пусты. «Должно быть, я потеряла его». Она повернула голову в сторону, ее глаза замерцали, когда ее взгляд остановился на мужчине в костюме. Его лицо было белее снега, чашка стояла на земле у его ног, алкоголь просачивался в землю под стулом. «Разве ты не племянник Аполлонии?» Она указала на закрытые ворота. «Впусти меня». Мужчина в костюме упал на колени, в спешке опрокинув стул. «Да, ваше императорское величество, пожалуйста, простите моих людей за то, что они не сразу узнали вас. Им не нужны их глаза, я прикажу выколоть их и доставить к порогу вашего императорского величества до восхода солнца». Императрица скривилась, когда стражник упали на колени, ударившись лбами о землю и выкрикивая прощение. «Не делай этого», сказала она, «ты запачкаешь мой дворец». Она нахмурила брови, когда посмотрела на мужчину в костюме, чей пот оставил видимые пятна на ткани. «Неудивительно, почему я подумала, что ты выглядишь таким знакомым? Ты был там, когда мой брат случайно покончил с собой мечом, который я держала в саду. Ты спрятался за кустом, не так ли? Я поняла только после того, как увидела твое испуганное выражение лица». «Ваше императорское величество!» — крикнул голос из-за ворот. В ночи раздались торопливые шаги, и из-за поворота показалась великая княгиня Аполлония. Она подошла к воротам и отперла засов, позволив металлу распахнуться, когда ее эскорт, следовавший за ней, наконец догнал ее. «Уже поздно. Я думала, вы не придете. Пока я шла, меня отвлек запах чего-то приятного, и я заблудилась», сказала императрица с нейтральным выражением лица. «Кто-то жарил рыбу на костре. Вы сказали, что пришли сюда. Из дворца?» «Да. Вы ведь знаете, что меня укачивает, не так ли?» Глаза Аполлонии расширились. Дворец находится более чем в 4 горах отсюда. Когда вы вышли, этим утром, вы должно быть устали. Аполлония кивнула. В любом случае, вы хорошо выглядите, для того, кто весь день путешествует. Я ожидала, что вы будете выглядеть более измученной из-за всей ответственности, связанной с империей. Если бы кто-нибудь увидел вас, они бы подумали, что вы совсем не работаете. Выражение лица императрицы оставалось нейтральным. А вы хорошо выглядите для человека, которому почти 50 лет, великая княгиня. Пожалуйста, научи меня как-нибудь наносить макияж. Глаз Аполлонии дернулся, когда на ее лбу вздулась вена. Она сделала шаг назад, указывая на тропинку, ведущую к особняку позади нее. Пойдемте, я покажу вам окрестности. Все дворяне ждут вас. Императрица покачала головой. Меня не интересует цы-банкет. Аполлония замерла. Простите, вы ведь вызвали демона, чтобы избавиться от меня сегодня, не так ли? Спросила императрица. Я здесь, чтобы убить его. Я не люблю играть в игры в тени. Позвольте мне научить вас, что значит быть бессильным перед лицом реальной силы. Откуда вы узнали это? Спросила Аполлония, приподняв бровь. Нет, я полагаю, это не имеет значения. Ритуал призыва проходит в моей самой северной крепости. Уже слишком поздно, и вы не сможете его остановить. Я же сказала, императрица, сузив глаза и обнажив меч. Я здесь не для того, чтобы останавливать ритуал призыва. Я здесь, чтобы убить демона после того, как он появится. А вы не боитесь смерти? Вы замышляете свержение императрицы. С чего бы мне бояться, если вы убьете моего клона? Спросила Аполлония с улыбкой на лице. К завтрашнему дню, вы будете уже мертвы. А я... Меч императрицы сверкнул, и тело Аполлонии распалось, как отражение в разбитом зеркале. Осколки растворились в пятнышках света, унесшихся к ночному небу. Императрица обвела взглядом стражников и племянника Аполлонии, прежде чем пройти мимо них и выйти за ворота. Когда племянник Аполлонии собирался сделать вдох, императрица обернулась и посмотрела на него, заставив его задохнуться. Она вложила свой меч в ножны, и в воздухе раздался звон. Племянник Аполлонии задрожал, когда поднял голову, встретившись взглядом с императрицей. Он вздрогнул от очередного внезапного звенящего звука, исходящего от талии императрицы. Его глаза дрогнули, прежде чем он крепко закрыл их, молясь Богу, о котором он не думал годами, чтобы он спас ему жизнь. «Пожалуйста, не, замолчи». Приказ императрицы прервал его предложение. Она нахмурилась, услышав прогорклый запах, ударивший ей в ноздри, и сделала шаг в сторону от мужчины, который только что испачкался. «Посмотри мне в глаза». Глаза племянника Аполлонии вздрогнули, когда они открылись. Императрица какое-то время смотрела на него. «В каком направлении север?» Рука мужчины дрожала. Он поднял ее и указал на дорогу, ведущую от особняка. «Ты туда». Императрица кивнула и последовала за пальцем мужчины, не говоря ни слова, повернувшись к нему спиной и уйдя. 11.